Сегодня в моем представлении я покажу вам удивление, и разгадать никто не сможет загадки вас мои тревожат. Эй, зритель, ты свидетель, персонажи мои дети, я придумал их для вас. Шоу Фрэнка будет сейчас. Фокусом запрета нет, и в шатре погаснет свет. Карлик вдруг родится сам и безобразно спляшет вам. А после девушка с каната сорвется вдруг, не сделав сальто, и только лишь земли коснется гримасой злобной, улыбнется. Эй, зритель, ты свидетель, персонажи мои дети, я для вас. Шоу Фрэнка будет сейчас. Доволен будет каждый. На шоу Фрэнка, на шоу Фрэнка. Вы придете дважды. На шоу Фрэнка, на шоу Фрэнка. Доволен будет каждый. На шоу Фрэнка, на шоу Фрэнка. Дважды на шоу Фрэнка, на шоу Фрэнка. Клоун вам покажет номер, будто он случайно помер. Эффектно выглядела смерть. Не шутки это, так и есть.